Мое желание сегодня говорить о последнем времени. Братья и сестры, при слове «последнее время» у нас всегда такой настрой, ну, что что-то тяжелое такое, ну, трудное, время искушений, время отступления, неверности, ну, и всякого-всякого самого такого трудного и мрачного. И мы нередко... Ну, что поделаешь, последнее время. Братья и сестры, ну, мы давайте сегодня на последнее время посмотрим немножко с другой стороны. А ведь вот это тоже последнее время, а? Братья и сестры, а когда такое еще было? Разве это не чудеса Божии? И разве это не время особой благодати и особых Божьих благословений? Я хочу прочитать текст, который говорит нам о последнем времени. И немножко вот об этом тексте порассуждать. Посмотреть на то время, в которое мы с вами живем. Книга Деяний апостолов, 2 глава, стихи с 17 по 21. «И будет в последние дни, говорит Бог, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, и юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши сновидения земли внизу, кровь и огонь, и курение дыма, солнце превратится во тьму, и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень, великий и славный, и будет всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Этот текст, друзья, говорит нам о том, как видит и как понимает последнее время Бог. Та сторона, о чем мы говорили с вами немножко, что последнее время – это время трудностей, борьбы, отступления, неверности, ну и многого плохого. Это действительно так. Это для последнего времени дьявол приготовил, чтобы людей мучить и губить и уводить от Бога. Но а Бог для последнего времени приготовил другое. И как дети Божии, познавшие Бога, мы должны пребывать в этом другом, в Божьем, тем, в том, что Господом нам с вами даровано. И действительно, само слово вот здесь, смотрите, сказано, и будет последние дни, говорит Бог. Последние дни. То есть дни, в которые мы с вами живем, дни присутствия на земле и служения Святого Духа, это в Божьем определении, в Божьем плане, в Его путях последние дни. Ну, нам, людям, знаете, друзья, ну, свойственно напоследок для кого-то, кого мы любим, кем мы дорожим, напоследок приготовить какой-нибудь подарок, какой-нибудь приятный сюрприз, чтобы удивить, чтобы порадовать, чтобы сделать приятное нашим дорогим и близким. Вы знаете, я так думаю, что вот это время, которое Бог оказал милость нам с вами жить, это тоже Божий подарок, это Божье благословение, это как сюрприз Божий. Напоследок, для человечества последних дней, Бог вот это готовил, Бог вот это хранил, Бог об этом предсказывал издавна, от начала, еще через пророка Иоиля, если еще от времен многих-многих пророков и праведников, как Христос сказал, которые хотели видеть то, что мы видим, и не видели, и слышать, что мы слышали, и им не было это дано, а нам с вами дано. То есть это время особых благословений, приготовленных Богом. И для нас с вами, братья и сестры, важно правильно понять это время, правильно в нем определиться, как нужно проводить это время, как нужно в это время жить для того, чтобы вот то, что Бог для нас приготовил, чтобы оно действительно стало нашим. Чтобы Господь не сказал нам с вами за то, что ты не узнал времени посещения твоего. Итак, мы постараемся коротко посмотреть, что же это за время, в котором Бог дал жить нам с вами. Я начну с конца. Здесь в 21 стихе сказано: «И будет всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Это вот это время, наступление которого объявил тогда апостол Петр. Вот это то время служения Духа Святого на земле. Это время, в которое мы с вами живем. Это время можно одним словом коротко назвать «время спасения». Всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Братья и сестры, действительно, в разные времена жили люди. Разные периоды спасения были в истории человечества. Мы, читающие Библию, знаем об этом. И вот никогда, ни в какое другое время спасение не было так доступно, как доступно сейчас. Сколько нужно было трудов в Ветхом Завете, чтобы достичь спасения? Сколько нужно было усилий? Сколько нужно было даже материальных затрат? Сколько физических усилий куда-то ходить на поклонение, вести с собой животное, жертву приносить, эти заповеди знать, стараться всеми силами их исполнять, наблюдать ритуалы всякие и много-много различных церемоний, относящихся до плоти. Для чего? Для того, чтобы угодить Богу, для того, чтобы спастись. А сегодня, благодаря служению Духа Святого, который знает наше сердце, который ведет нас к покаянию, приводит нас к Богу, так просто и так доступно человеку спастись. Всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Приближаются страшные события на землю. Мы прочитали, будут действительно страшные: солнце и луна, на них будут знамения, будут суды Божьи. Это тоже один из признаков последнего времени. Но не об этом для нас, о судах и наказаниях Божьих. Для нас о чем речь, дорогие? О спасении. Слава Богу! Какое замечательное, чудное время мы с вами живем. Всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Поэтому, дорогие, время сегодня дано нам для того, чтобы спасаться. Бог уготовил время. Бог дал нам с вами милость жить во время спасения. И поэтому вопрос нашего личного спасения должен быть для нас самым основным, важным, главным вопросом, чтобы получить от Господа спасение и чтобы, получивши, совершать его, сохранить его, приближаться к нему для того, чтобы после окончания нашего земного пути получить это завершенное спасение, то наследство, полноту его, которое Бог приготовил в вечности. Дорогие друзья, молодежь, братья и сестры, насколько мы сегодня озабочены вопросом своего спасения? Спасены ли мы уже? Спасены ли сейчас? Как мы с вами заняты вот вопросом, как совершить спасение свое, вопросами своего личного общения с Богом, своего духовного состояния? Если мы не слишком этим озабочены, а озабочены другим, то мы неправильно поняли последнее время. Не в том направлении проходит наша юность, наша жизнь, наши драгоценные дни. Братья и сестры, Господь сегодня желает и ожидает нам, от нас, чтобы, живя последнее время, мы с вами стремились спастись. И вот апостол Петр в начале своей проповеди цитирует вот это пророчество из Иаиля, а потом, уже когда он закончил эту проповедь, мы читаем как бы обобщение всего его слова к народу. В этой же главе написано: «И другими, многими словами он свидетельствовал и говорил: спасайтесь от рода всего развращенного». Очень многими словами. И он свидетельствовал и увещевал. Увещевал, то есть убедительно говорил так, чтобы каждый принял и понял это слово для себя, что время наступило, когда ты должен спасаться от этого развращенного рода. Братья и сестры, дорогая молодежь, мы живем среди рода, который неистово развратен. Современный мир, а особенно молодежь, это среда разврата, всяких пороков, это средоточие всех мерзостей и нечистоты. И Бог дал нам жить среди этого времени. В этом плане это время сильно тяжелое. Но с другой стороны, Бог дает нам возможность от этого рода спастись и оказаться непорочными и чадами Божьими чистыми среди строптивого и развращенного рода благодаря служению Духа Святого, этому чудному времени благодати, в которое мы с вами живем. Братья и сестры, молодежь, не подражайте миру, не смотрите на этот мир, не учитесь и у них, их развращенным делам, помышлениям, словам, взаимоотношениям. Не несите это в свою среду, не несите это в христианский ваш кружок, не несите это в церковь. Наоборот, для другого Бог нам дал жить сейчас, для того, чтобы мы спасались от этого развращенного рода. Братья и сестры, разве это обделенным быть, если мы не будем там и там и там запачканы, осквернены, в чем осквернена молодежь этого рода, этого мира? Разве то, что мы этого не попробуем, это ущербным для нас будет? Да нет же, конечно, это наоборот благословением великим от Господа для нас обернется, если мы от этого сбережемся, если мы от этого спасемся. А потом, в конце, это будет залогом спасения и от гнева Божьего, от вот тех судов, которые грядут на эту землю. Итак, первое и основное, что из себя представляет последнее время, это время спасения. И слава Богу, что мы в него живем, друзья, и будем дорожить и спешить спастись и дальше идти по пути совершения своего спасения. Что еще из себя представляет наше время? «И будет последние дни, излиет Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши». То есть, по-другому сказать можно, что время последнее – это время служения Богу, когда сыны ваши и дочери ваши будут пророчествовать. Слово «пророчествовать» означает говорить за кого-то, говорить от имени кого-то. Нам с вами, молодежь, дано преимущество, живя в этом мире, говорить от имени Бога, говорить за Бога, служить Богу. Это такая чудная возможность, дарована нам Богом. Весь мир сегодня представляет из себя восстание против Бога. Речи людей, речи безбожные. Поведение людей, поведение противное Богу. А нам Господь дал такое вот преимущество говорить за Него в этом мире. Своим поведением, своей жизнью, своим внешним видом, своей верностью Господу и Его Слову, Его заветам, законам, установлениям. Это так прекрасно ощутить себя тем, что ты в этом мире, который идет против Бога, стоишь на Божьей стороне. Это действительно славное положение. И потому, братья и сестры, мы с вами призваны Господом в это время говорить за Него, говорить в буквальном смысле слова, то есть трудиться для Господа и учить стихотворение, и петь псалмы, и играть на музыкальных инструментах, и идти на благовестие, проповедовать людям, не знающим Слово Божие. Это высокое служение. И именно в этом, дорогие друзья, молодежь, в этом должна проходить наша жизнь, что мы будем служить Господу. Так печально, так прискорбно, когда жизнь молодежи проходит в суете, когда молодежь говорит совсем не о том, о чем она должна говорить. В этой же главе мы, когда читаем выше, апостолы исполнились Духа Святого, как первые провозвестники новой эры, и они говорили о великих делах Божьих. Друзья, первым свидетельством или одним из первых свидетельств того, что человек исполнен Святого Духа, это когда он говорит о делах Божьих. Нередко слушаешь речи молодежи. Говорят о чем угодно. Говорят о модах, говорят о нарядах, говорят о машинах, говорят о работах, говорят о юношах, говорят о девушках, говорят о пустом, о чем угодно. И говорят, и говорят. И вы знаете, речевая активность резко снижается, когда кому-то из таких вот разговорчивых юношей скажешь: ну скажи слово к молитве. И сразу и все. Ну скажи хоть пожелание на дне рождения. И все. И так грустно-грустно. Прошло, и опять разговоров, и разговоров, и разговоров. Дорогие братья и сестры, не в том мы проводим свою юность, это драгоценное время, дарованное нам Господом, если мы не говорим о Боге, если мы не говорим за Него. Бог дал нам замечательное время, чтобы наша юность прошла в служении нашему Господу. Поэтому, живя в такое прекрасное, драгоценное время, нам так важно спешить, послужить для Господа в том, чем только возможно. И это драгоценное время. И поем мы, что счастлив тот, кто может в старости глубокой вспомнить без упрека о весне далекой. Если не будем вспоминать, что свою юность мы просмеялись или так вот легкомысленно провели, о чем-то проговорили, какую-то романтику христианскую искали, а если наша жизнь, юность наша, детям Божьим последнего времени, она если прошла в служении Господу, пусть Бог благословит нас. Еще одно, что из себя представляет последнее время. И юноши ваши будут видеть видения. По-другому сказать, последнее время – это время откровений Божьих. Бог дал нам сегодня особое время. И действительно, столько Бог сегодня дает откровений, столько Бог сегодня дает благословений, столько мыслей глубоких, интересных в Слове Божьем для проповеди, для служения. И время юности – это время, когда молодые должны получать от Господа откровение, когда жить должны под Его водительством. И вы знаете, тоже очень печалит, очень тревожит, что так немного юношей, которые действительно желают углубляться в Слово Господне, которые желают откровение от Господа получать, которые жаждут вот этих откровений и просят: «Господи, помоги Слово Твое понять». Так немного тех, которые углубленно исследуют Писание с желанием вот познать вот этот путь откровений Господних. А ведь время наше – это время, когда юноши должны получать от Господа откровения. Братья и сестры, Бог приготовил это для нас сегодня. Бог не хочет, чтобы наша христианская юность была какой-то такой бесцветной, серенькой, без личной радости, без личного богопознания, а все только вот, ну, в такой вот общей христианской массе, в христианской среде, в христианской колее, вот такой вот за всеми, без личных откровений, без личного водительства. Братья и сестры, радость, полноту жизни мы ощущаем только тогда, когда имеем каждый личное общение с Господом. Какое хорошее слово сказано: «Юноши ваши будут видеть». Нередко молодежь совершенно слепа или слепа. Молодежь этого мира действительно ослеплена. И не видят, какими они путями идут, и куда они идут, и чем этот путь их закончится, куда они приведут. К печали нашей, и наша молодежь далеко не всегда видит. И хочется сказать: ну что же ты делаешь? Ну неужели ты не видишь, что ты не на ту дорогу становишься? Ну неужели ты не видишь, что нельзя этого делать, нельзя так вести, нельзя такими путями ходить? И действительно не видят, не видят. И говорят: а что в этом плохого? А почему это нельзя? А это вы, братья, придумаете, только и думаете, как нашу жизнь сделать тяжелее, да все более и более как-то заусить, да нас ограничить и так далее, и так далее. Не видят. Но говорим: если не видишь, то хотя бы просто послушайся, а потом увидишь, и, может быть, спасибо скажешь. Братья и сестры, молодежь, время юности, которая проходит под водительством Духа Святого, это время духовного видения и водительства Божьего во всех вопросах. И поэтому пусть Господь благословит и поможет нам с вами, чтобы мы просили от Господа откровения правильного пути для себя, какой путь избрать, как жить по воле Божией, и познать волю Божию во всех частностях нашей жизни, чтобы нам получать откровение от Господа в Слове, в служении Господу, чтобы братья говорили живые проповеди, в которых Господь будет открывать Себя. Ведь Библия написана одна и написана на все времена, но на основе этой Библии у Бога есть столько еще для нас, чего открыть, каких для нас с вами подарить благословений. И поэтому, дорогие, будем стремиться, чтобы нам с вами видеть и опасности последнего времени видеть, и какой правильно путь избрать, чтобы видеть, видеть видение. И сказано: старцы ваши сновидениями будут вразумляемы. Заметим, молодежь, не юноши будут сновидениями вразумляемы, да? Юноши видеть должны, а не спать. А старцы, которым уже не так легко, может быть, видеть, Господь их вразумит по-другому. Я хочу сказать здесь и для пожилых друзей. Сказано, что во время Духа Святого и старцы будут от Господа вразумляемы. То есть мы никогда не имеем права надеяться на свой жизненный опыт, на то, что мы уже много познали и знаем, как себя вести. Нередко и в пожилом возрасте много сделать можно ошибок, неверных действий, неправильных шагов. И поэтому Господь и в этом возрасте хочет нас вразумить, хочет нас благословить. Братья и сестры, посмотрите, в какое чудесное время Бог дал нам с вами жить. Разве не радостно это сознание для нас? Да, Дьявол для последнего времени приготовил свои сети, свои ловушки для душ, и он усиленно втягивает туда. Но, братья и сестры, если мы будем стараться исполняться Духом Святым, не для нас эти сатанинские ловушки, для нас от Господа благословение. И Господь говорит: покажу чудеса и на небе, и на земле. И мы с вами в последнее время свидетели многих чудес. И такие общения, как сегодняшние, и наш это день, который подарен для нас Господом, это одно из многих благословений и многих чудес. И поэтому, братья и сестры, молодежь дорогая, все друзья, все, кто сегодня присутствует на нашем общении, пусть в нашем сердце будет радость от того, что мы живем в последнее время, во время этого сюрприза, подаренного Господом, прибереженного Богом для людей вот в последние дни человеческой истории, когда уже открывается день Господень, когда вот-вот уже Господь явится, прежде же, нежели Он наступит, мы должны вот идти этим путем. И если мы будем в этот день последний, последнее время, быть обеспокоенными вопросами спасения своей души, а также вопросами служения Господу, желания угодить Ему, исполнить волю Его, находиться под водительством Его, под откровениями Его, пусть тогда грядет день Господень, великий и славный для одних и великий и страшный для других. Мы с вами имеем уверенность, что будем в Господе и будем с Господом. Пусть Господь благословит нас. Еще раз напомню, что последнее время – это время спасения. И Господь сегодня призывает нас, каждого, чтобы мы спасались от этого развращенного рода. И мы будем еще слушать Слово, еще будет призыв к покаянию, друзья, и кого Господь обличает и указывает, что вопрос спасения в моей жизни еще не решен или утрачен, то дал бы Господь, чтобы правильно воспользовались вот этими днями последнего времени. Аминь. ще край.